До дома Еретицы решила идти поизнанке. Правда, настроилась не совсем на дом, а на одну из соседних улиц. А то вдруг не рассчитаю и вышагну прямо на крыльцо. Нет уж, лучше перестраховаться. Кроме того, как-то беспокоил меня затихший Влас. С тех пор, как мы оставили его на крыше, от него ни слуху, ни духу. По правде говоря, я была уверена, что он как-то обозначится во время моего сеанса с денежным деревом, но нет. Если он сумеет отследить мое перемещение и встретить меня на той стороне, то пусть это случится на некотором расстоянии от жилища Стеллы. Тогда я притворюсь, будто отправилась прогуляться в одиночестве, а визит к дому Еретицы отложу до завтра. По-моему, неплохой план. Поначалу все шло хорошо. Я благополучно переместилась на нужную улицу и вышагнула в каком-то переулке за помойкой. Да, запашок тут еще, зато пустынно. Быстро переодела футболку и покинула убежище. Перед тем, как направиться к дому ведьмы, я с беспечным видом прогулялась взад-вперед по улице, зорко высматривая, нет ли за мной хвоста. Специально несколько раз неожиданно меняла направление и сворачивала в тихие дворики, а потом возвращалась на прежний курс. Мужчины ко мне в этот раз почти не приставали, так как я пересилила себя и надела свободные серые брюки, волосы собрала в намеренно кривую шишку на затылке, а глаза спрятала за темными очками. Футболку, кстати, тоже выбрала самую мешковатую и неприглядную. Лишь раз ко мне обратился случайно прохожий, чтобы спросить дорогу. Получив инструкцию, он робко улыбнулся и поинтересовался, не составит ли мне компанию. К счастью, настаивать не стал. Убедившись, что ничего подозрительного в окружающей обстановке нет, я двинулась к дому Стеллы. Как и следовало ожидать, он находился в стороне от остальных. Вообще, здесь, неподалеку от окраины города, большая часть домов пребывала в плачевном состоянии. В основном это были облупленные пятиэтажки, да почерневшие от времени двух- и трехэтажные деревянные бараки. Имелась, правда, пара новеньких высоток, которые дико смотрелись среди этой побитой и пошарпанной братьи. Чтобы приблизиться к дому Стеллы, мне пришлось обогнуть полуразрушенное кирпичное здание, более всего похожее на заброшенную школу, и углубиться в заросли, которые раньше были садиком. Пару раз я запнулась за остатки клумб. За зарослями располагался небольшой пустырь и старая разбитая дорога, которой, судя по всему, уже давным-давно никто не пользовался. Да и вообще вокруг не было ни души, что странно, если подумать, ведь совсем неподалеку от этого места вовсю кипела жизнь. Логово ведьмы располагалось рядом с дорогой. Через узкую придорожную канаву к нему была перекинута широкая доска. Двухэтажный деревянный дом с трех сторон окружал невысокий радостно-желтый заборчик, за которым был разбит палисадник. И только со стороны крыльца к дому шла широкая утоптанная дорожка. Вообще все выглядело так, словно дом еще жилой. Забор не покосился, кружевные шторки на окнах белели как новые, да и сами стекла сверкали чистотой. Однако я почему-то не сомневалась, что здесь давно никого не было. Скорее всего, ведьма наложила на дом и прилегающую территорию какие-то заклинания, которые поддерживают порядок. Что интересно, в отличие от Ксюшиной квартиры, здесь я не ощутила чар, вызывающих неконтролируемый ужас и обращающих незваных гостей в бегство. Напротив, к домику хотелось приблизиться. Посидеть на крылечке с резными перилами, полюбоваться на необычные синие цветы в палисаднике. И только одна деталь выбивалась из общей гармонии. Ничего вроде особенного, но при виде нее мне захотелось как можно быстрее унести отсюда ноги. Портфель. Новенький кожаный мужской портфель, который валялся неподалеку от крыльца. Вряд ли кто-то небрежно бросил здесь столь дорогую вещь. Так позвольте спросить, а куда делся его владелец, а? Я замерла в отдалении, высматривая наиболее подходящую для меня растительность. Пожалуй, вот это дерево возле канавы подойдет. Оно растет достаточно далеко от входа, но на выгодной позиции. Оттуда должно быть видно всех гостей, если, конечно, у ведьмы не было черного хода для особо доверенных лиц. Я маленькими шажками направилась к дереву, постоянно делая остановки и боязливо озираясь. Все было спокойно. От дороги в этом месте уже практически ничего не осталось, да и вообще почва возле дерева была какая-то, на удивление, рыхлая. Мои белые кроссовки тут же перепачкались в земле. Отмывать придется. Впрочем, неважно. Главное — сделать дело. Я остановилась под деревом, еще раз пристально осмотрела окрестности и только после этого протянула руку к ближайшему сучку. «И что ты здесь забыла?» Вопрос Власа заставил меня взвизгнуть и подпрыгнуть. Я схватилась за сердце, оно колотилось как бешеное. Чтобы отдышаться, понадобилось некоторое время. «Ишь ты, подкрался со спины! И как только сумел! Секунду назад ведь оглядывалась! Ужасно хотелось отвести душу и покрыть лешего матом, но я сдерживалась. Не стоит его злить, а то еще вспомнит про свои угрозы». «Ну так как?» «Не твое дело», — тихо ответила я. Он глубоко вздохнул, сокрушенно покачав головой. Я тут же добавила: «Прости». Влас неожиданно чертыхнулся. «Перестань так на меня смотреть», — нахмурившись, сказал он. «Как?» «Со страхом. Ты действительно боишься. К счастью, не за себя. Так вот, можешь расслабиться. Я не трону твоих знакомых». «Но ведь там, возле гаражей, ты...» «Сорвался», — признался Влас. «С кем не бывает. Город тянет из меня силы, поэтому я постоянно слегка на взводе». «Значит ли это, что ты оставишь меня в покое и уйдешь?» — с надеждой уточнила я. «Нет. Это значит, что я найду другой способ забрать тебя с собой», — насмешливо сказал он. Я скорчила рожицу. «И, кстати, тебя по-прежнему ждет наказание за побег». «Может, не надо?» — уточнила жалобно. «Надо. Только долгие и красочные фантазии об этом согревают мое измученное сердце одинокими вечерами», — хмыкнул гадкий леший. «Извращенец», — убежденно подытожила я. «Угу. Так зачем ты сюда явилась?» «А просто гуляю?» — попыталась счастье я. «Неубедительно», — покачал головой Влас. «Попробуй еще». «Ну тогда сбилась с дороги и слегка заблудилась. Да, точно». «А вот это объяснение вполне подходит», — признал он и огляделся. «Странное местечко, ты не находишь? Хотя домик миленький. О, какие красивые цветы в палисаднике! Рассмотрю поближе, пожалуй». Влас сделал шаг по направлению к дому. «Не надо!» — взвизгнула я не своим голосом. «Не подходи!» Он повернулся и насмешливо посмотрел на меня. До меня дошло, что он и не собирался приближаться к дому. Гад меня разыграл, а я купилась и выдала себя с головой. «Ну так что, продолжим игру? Или я, наконец, услышу честный ответ?» — уточнил леший. «Я подрядилась кое-что сделать для ведьмы взамен на защиту», — призналась я, решив сказать ему часть правды. «Так, ничего особенного». «Ясно. А не подскажешь адресок этой доброй ведьмы? Хочу ее отблагодарить за помощь». Как бы, между прочим, поинтересовался Влас. Мне стало слегка не по себе. Вот как у него это получается? Говорит вроде спокойно, а такая жуть берет. «Нет. И вообще, если ты намерен путаться под ногами, то я отложу свое дело на потом», — проворчала я. «Что ты, что ты?» — очаровательно улыбнулся он. «Продолжай, пожалуйста. Мешать не буду. Просто рядом тихонько постою. Ты меня даже не заметишь». Я заколебалась. «Может, все же вернуться позже? В этот момент мой взгляд упал на площадку, расположенную перед входом в дом ведьмы. «Мать честная! Портфеля там не было!» «Где портфель?» — пискнула я. «Какой?» — не понял Влас. «Который лежал возле крыльца?» «Там лежал портфель? И где он?» Мы переглянулись. Я вдруг поняла, что одна в это жуткое место больше не сунусь. Ни за что. «Зачем, говоришь, ты сюда пришла?» — уточнил Влас. «С деревом пообщаться!» «Тогда я бы на твоем месте не стал с этим тянуть. В своем лесу я и армию восставших мертвецов успокоил бы, не напрягаясь, а здесь от моих сил почти ничего не осталось». «Мертвецов? Почему ты вдруг заговорил про мертвецов?» — заикаясь, спросила я. «А? А, да это я так, к примеру». Как-то неубедительно успокоил меня Леший. «Общайся давай с деревом, да пойдем отсюда». Я покорно кивнула и схватилась за ветку. Лучше уж выполню задание ведьмы сейчас. Все равно Влас не знает, где живет Ксюша, и никак не сможет выяснить у нее детали задания. Под моей рукой ветка слегка потеплела, а затем запульсировала быстро-быстро. Чересчур. Что-то явно было не так. Я попробовала воззвать к дереву и вдруг услышала на границе восприятия отзвук чего-то, больше всего походившего на вопль. Кажется, дерево кричало. Но почему? В то же мгновение меня скрутил приступ ужаса. Я резко отдернула руку. Приступ тут же прошел. Страх остался, но не панический. Мой собственный. А вот слепой животный ужас испытывала точно не я. Это были эмоции дерева. «Влас!» — шепнула я. «Кажется, оно до смерти напугано!» «Правда?» Он одними подушечками пальцев погладил ветку. «Да, точно. Бедная. Ну-ну, не надо. Тебе ничего не угрожает. Другим — да. А вот ты в полной безопасности. Покажешь, что тебя напугало? Не можешь? Ну хоть скажи тогда, чего нам опасаться? Привратника? Ага, понял. Что? Хорошо. Этого мы делать не будем». Внезапно мне что-то почудилось, и я кинула взгляд в придорожную канаву, рядом с которой мы стояли, и обомлела. Оказывается, за мной наблюдали. Чуть поодаль из земли торчала перемазанная в глине башка с остатками волос и смотрела на меня неподвижными белыми глазами. «Мертвец!» — проклацала зубами я. «Да, я видел», — возмутительно спокойно отозвался Влас. «Он там уже пару минут торчит, но вроде не нападает. Вообще дерево сказало, что по-настоящему опасаться следует привратника. К счастью, он не кидается на тех, кто не заходит за...» Договорить он не успел. Почва позади него подозрительно вспучилась. Кажется, мертвец был не один. «Влас!» — не своим голосом завопила я. «В сторону!» Его рефлексы сработали на ура. Выстрелившие из земли облезлые руки схватили воздух. Сам же Леший приземлился на дорожку за канавой. Одновременно с этим я почувствовала, как поверхность под моими ногами зашевелилась. «Нет, Тоня, назад!» — крикнул Влас, но было поздно. Я с громким визгом метнулась к нему и спряталась за спину. Мертвецы за нами почему-то не последовали. Наоборот, выполнив свою задачу, они быстренько попрятались, и теперь о них напоминали только кучки взрыхлённой земли. Но что-то мне подсказывало, что возвращаться туда не стоит. Как же нам отсюда выбраться, раз путь перекрыт? «Что ты наделала?» Влас почему-то выглядел обеспокоенным. Дерево сказало, что привратник не трогает тех, кто не заступает за канаву. Давай-ка...» Сбоку послышалось рычание. Мы обернулись с завидной скоростью. Я почувствовала, как волосы зашевелились у меня на голове. «Мать честная! Привратник!» Охранник дома ведьмы отдаленно походил на пса. Вот только для того, чтобы его слепить, в качестве исходного материала ведьма использовала каких-то бедолаг, которые, очевидно, имели неосторожность попасть ей под руку. А может, просто накопала мертвецов на ближайшем кладбище, часть разместила за канавой, а из остальных смастерила это. Выдвинутая вперед челюсть напоминала собачью, вот только покрыта была человеческой кожей. И глаза человеческие. Прочее тело представляло собой мерзопакостное переплетение внешних и внутренних органов, скрепленное какой-то адской магией. Никогда не видела ничего более ужасного. Да саму еретицу по сравнению с этим пёсиком можно было даже назвать миловидной. Тварь растянула человеческие губы в улыбке. «Беги!» — тихо скомандовал Влас. «Постарайся проскочить мертвецов. Я его отвлеку». «Поздно», — прошипела я, ощущая, как внутри раскручивается знакомый уже ураган. «Слишком сильные эмоции». Наверное, каждый мой срыв можно было назвать уникальным. В первый раз крыша поехала во время секса с Денисом, и это наложило на мое безумие совершенно определенный отпечаток чувственности. Как результат, откровенный танец под фонарем и соблазненный мужик. Второй срыв случился в тот момент, когда чувство потери от расставания с Денисом слилось со страхом, что леший легко может на меня воздействовать, несмотря на все принятые меры. Поэтому я горестно выла и убегала от Власа. Теперь же все было по-другому. Да, обезуметь меня заставил ужас, но не только. Где-то далеко на границе сознания маячила мысль, что я не хочу видеть Власа разорванным на части. Поэтому я не могу позволить ему отвлекать монстра. Кажется, это тоже наложило свой отпечаток на мое последующее поведение. Перед тем, как окончательно отключиться, я уже совсем не контролируя себя, шагнула навстречу монстру и издала такой рык, от которого, наверное, зазвенели стекла у всех ближайших домов. Монстр почему-то прижал к голове кожистые уши и отступил назад. Внезапно он показался мне очень маленьким и безобидным. Что было дальше, не помню. Разбудил меня запах еды. Я сладко потянулась и зевнула, не открывая глаз. Как же я прекрасно выспалась! Чувствую себя совершенно отдохнувшей. Только вот снилось, кажется, что-то страшное. Но ничего, сейчас встану, выпью кофейку. Интересно, что это так вкусно пахнет? Я открыла глаза и некоторое время бездумно таращилась в потолок, лениво размышляя над тем, кто может готовить мне еду. Хотя что тут размышлять? Наверняка Проша. Нет, ну до чего же полезный у меня появился... сожитель? Звучит странно. Питомец? Ну нет, не хочу называть его так. Новый друг. Во! Я откинула одеяло и встала. Интересно, а с чего это мне взбрело в голову спать в футболке и трусиках? Ведь в последнее время я предпочитала находиться дома исключительно в обнаженном виде. Ну да ладно. Наверное, я очень устала вчера. Даже не помню, как спать ложилась. Я прошлепала по коридору и с блаженной улыбкой завернула на кухню. И застыла. У плиты стоял Влас в одних брюках и, мурлыкая под нос песенку, жарил блины. По правде говоря, блины я заметила в последнюю очередь. При виде полуголого лешего разум временно отключился. В первую секунду мне показалось, что я попала в параллельный мир, где мы все-таки стали парой, и теперь он после бурной ночи готовит мне завтрак. А в следующую секунду я вспомнила. Все. Разом. «Добрый вечер», — сказал Влас. «Как ты себя...» «Что произошло после того, как я отключилась?» перебила я, проходя и плюхаясь на стул. Он хмыкнул и промолчал. «Ну ладно», — прорычала я. «Добрый вечер, милый Влас. Рада видеть тебя в голом... Тьфу ты! В добром здравии!» «Совсем другое дело», — удовлетворенно кивнул гад. «Так вот, по поводу вчерашнего. Ты слегка озверела и гоняла привратника кругами, пока он, жалобно визжа, не перемахнул через забор. Последовать за ним ты не могла, так как за забор наложена какая-то магия». «Гоняла кругами?» — опешил я. «Этого монстра? Но...» «Вообще, в этом нет ничего удивительного. Твое безумное воплощение вполне уверенно пользуется лишачьими силами». «И?» — недопоняла я. «При чем тут это?» «Ну как же. Знаешь, какой самый страшный зверь в лесу?» «Нет». «Леший», — хмыкнул Влас и с явным удовольствием заживал блинчик. «Неужто леший может быть страшнее этого мясного монстра?» — спросила я, отворачиваясь. Никак не получалось смотреть в лицо Власу. Взгляд постоянно сползал на мускулистую грудь, а потом ниже. И еще ниже. «Стоп! Не отвечай. Это риторический вопрос. Конечно, может. Надо думать, если бы твои силы не были ограничены, ты бы этого привратника из-за противника бы не посчитал». «Угу», — с набитым ртом промычал Влас. «Допустим. Что было дальше?» Он неторопливо доживал блинчик, пока я изнывала от любопытства, а потом, наконец, соизволил ответить. «Собственно, этот вопрос я тебе и задал. Предельно вежливо уточнил, что дальше, может, домой? Ты кинула на меня задумчивый взгляд, а потом пересекла пустырь, нырнула в заросли и почесала окольным путем в сторону дома. Я за тобой». «Но как же мертвецы?» «А что с ними? После того, как ты прогнала привратника, они затаились. Наверное, побоялись попасть под раздачу», — хохотнул леший. «Чаю?» «Можно... Стоп! А почему, собственно, ты хозяйничаешь на моей кухне?» — опомнилась я. «И где остальные?» «Прошу ушел выполнять какое-то твое поручение, а Хан сладко спит в комнате. Так что, можно сказать, мы одни». Он налил две кружки чая, поставил на стол тарелку с блинами и с довольным видом устроился напротив. «Интересно, а Вики он тоже блины жарил?» — вдруг подумалось мне. Завтракать почему-то резко расхотелось. Хотя это, разумеется, не из-за Вики. «Плевать мне на нее!» Гораздо хуже то, что план провалился. Я не выполнила задание ведьмы Ксюши. Более того, совершенно ясно, что я и не смогу его выполнить. Ни за что больше не сунусь в это жуткое место. Получается, не видать мне исполнения желаний от совета ведьм, как своих ушей. «Как ты попал ко мне домой?» — сумрачно спросила я, все больше раздражаясь. «Я думала, тебе нужно приглашение». «Так ты мне его дала. Я спросил, не против ли ты, если я войду. Ты кивнула. В отличие от прошлого раза, ты была настроена вполне благосклонно». «Ну да, логично. В этот раз перед отключкой я воспринимала его как союзника, а не как противника. Общий враг нас объединил. И умный Влас этим не преминул воспользоваться. Ишь ведь пролаза». «Это ты заставил Прошу снова снять у меня боль?» — рисковато, пожалуй, уточнила я. Слишком уж хорошо я себя чувствовала при пробуждении. Неестественно хорошо. «Нет. Он сперва спросил, не против ли ты, если он это сделает. Ты и тут не возражала. Вообще-то была на диво сговорчивой. Всегда бы так». «Да не надейся. Если нужна покорная девушка, иди...» Я чуть не сказала к Вике, но вовремя заткнулась. Он не должен знать, что я в курсе. иначе у меня не останется ни единого шанса выдворить его из города. «Ну-ну, я слушаю», — поторопил Влас, поставив подбородок на кулак и уставившись на меня своими жуткими зелеными глазищами. «Куда иди?» «Куда угодно, только подальше от меня. Лучше бы на другой конец галактики». Он вдруг от души рассмеялся. «Какая ирония, правда? В сознательном состоянии ты можешь отталкивать меня сколько угодно, но потом отключаешься и просыпаешься в моей компании. И ничего не можешь с этим поделать. Должно быть, это сильно злит». Я поняла, что вот-вот взорвусь. Но тут Леший внезапно пошел в наступление. «А теперь моя очередь задавать вопросы», — сурово сдвинув брови, заявил он. «Так что конкретно ты делала возле дома мертвой ведьмы?» У меня слова застряли в горле. «Он знал!» «Но откуда?» «Догадаться было несложно. Я просто сложил 2 и 2. Ты же не думала, что твой сеанс общения с растениями пройдет незамеченным?» «Ты что, подслушивал?» «Конечно», — ответил Влас с таким видом, словно по-другому и быть не могло. «Допустим, ты увидел, как я пытаюсь мысленно пробиться к растениям у дома ведьмы, проследил его примерное место расположения и подстерег меня там. Но с чего ты взял, что это дом именно еретицы?» «А, так это все-таки дом еретицы», — обрадовался он. «Я не был уверен, просто предположил. Ты подтвердила мои догадки». Не успела я до глубины души поразиться собственной глупости, как он добавил. «Шучу, шучу. Вообще все было очевидно. Там же все пропитано магией, причем настолько черной и запрещенной, что владеть этим домом могла только потенциальная еретица. Но сейчас защита дома истончилась, значит, ее давно не обновляли. Учитывая, что хозяйка жилища должна была очень трепетно относиться к этому вопросу, чтобы совет ведьмы ни в коем случае не пронюхал о ее связи с темными силами, выводы напрашиваются сами собой. Ну так что ты там делала?» «Черт, а я уж обрадовалась, что мы отвлеклись от опасной темы». «Не твое лишачье дело», — ответила сухо. «И вообще, тебе уже пора». «Как грубо», — сделал вид, что огорчился Влас. «Что ж, тогда я просто порассуждаю вслух, в порядке бреда. Допустим, ты рассказала какой-то ведьме про наши развеселые приключения с еретицей. Если бы ты это сделала, то ведьма наверняка бы пришла в ужас от того, что кому-то удалось провести кичливый совет ведьм во главе с его заносчивыми старейшинами. И, разумеется, она бы захотела как можно скорее выяснить, каким таким образом еретица смогла ускользнуть. А раз под рукой оказалась готовая к сотрудничеству лишачиха, то почему бы не воспользоваться ее способностями?» Я вылупила на него глаза. Неужто он обо всем догадался, лишь сопоставив разрозненные факты? «Я ведь прав?» — самодовольно уточнил он. Я тут же собралась. Ишь, обрадовался. Чтобы его догадки перестали быть догадками, я должна их подтвердить или опровергнуть. Видимо, на это он и рассчитывает. «Так что конкретно ты хотела выяснить у того перепуганного дерева?» «Какая разница? Все равно ничего не вышло», — проворчала я. «У меня даже не получилось его успокоить». «Давай-ка вместе подумаем. Кто мог бы научить тебя сознательно пользоваться лишачьими силами?» — насмешливо протянул Влас. «Постой-ка! Так ведь это же я!» «Или любой другой леший», — мстительно проворчала я. «Другой леший не захочет со мной связываться», — лениво заметил Влас, потягиваясь. Я застыла, не в силах отвести взгляд от его тела. А самое ужасное — он это увидел. Поймал меня за разглядыванием, как какого-то прыщавого подростка. «Может, хочешь рассмотреть поближе?» — вполне серьезно уточнил гад. Я вспыхнула. Больно надо. Оделся бы лучше. Ходит тут по чужой квартире, как у себя дома. Надеешься соблазнить меня и склонить таким образом к добровольному сотрудничеству?» «А что, не получается?» — хмыкнул Влас. «Да. А я-то наивно полагал, что перед моими чарами не устоит ни одна девушка. Эх!» Зря он это сказал. Разумеется, я тут же представила, как полуголый Влас расхаживает по кухне у Вики. Может, впечатлительная скромняшка с конспектами перед его чарами и не устояла, но меня голыми руками не возьмешь. Я почувствовала, что зверею, и выпалила. «Да ты хуже продажной женщины! Торгуешь тут своими телесами, чтобы манипулировать наивными дурочками!» «Что?» — обалдел Влас. «Какими дурочками я манипулирую?» Я осознала, что ляпнула, и едва не взвыла. «Да что это со мной? Неужели неудача с Ксюшиным заданием меня так подкосила? Или я из-за расставания с Денисом такая нервная и вспыльчивая? Да еще и Влас никак не желает дать мне хотя бы малюсенькую передышку». Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. «Успокойся, Тоня. Тебе ведь нельзя нервничать? Легко, блин, сказать». «Просто уйди», — устало попросила я. «Пожалуйста. Из-за тебя я не могу расслабиться в собственной квартире. Постоянно приходится быть начеку. И знаешь, это страшно выматывает». «Ты вымотана, потому что борешься. Как только поймешь, что я не враг, сразу все встанет на свои места», — мягко объяснил Влас. «Значит, ты упорно не желаешь принимать всерьез мои просьбы. Думаешь, я не до конца осознаю, что мне нужно на самом деле?» «Угу», — невозмутимо подтвердил он. Я скрипнула зубами. «Ах так? Ну тогда держись». «Вот поэтому я от тебя сбежала. И не жалею об этом. А еще знаешь что?» «Что?» — как-то напряженно спросил Влас, нехорошо прищурившись. «Я сделала бы так снова!» Его лицо окаменело. Я поняла, что перегнула палку. «Не доводи меня до греха, Тоня». Край толстенной столешницы смялся и раскрошился в руке Власа, а он этого даже не заметил. «Я же говорил, что на взводе». Наверное, еще сегодня утром я струхнула бы не на шутку, но не сейчас. Ярость буквально разъедала меня изнутри. «И что ты сделаешь?» — прошипела я, вскакивая. «Снова начнешь угрожать здоровьем близких?» Вместо того, чтобы окончательно озвереть, Влас вдруг, наоборот, успокоился. «Есть и другие отличные способы», — ровно заметил он. «Что-то не пойму. Это он взял себя в руки, или так у него выглядит крайняя степень злости?» «К примеру, ты полностью уверена, что в момент очередного срыва не выскочишь за городскую черту. Сегодня ты видела во мне союзника, и я довольно легко направлял тебя в нужную сторону. Вчера же, когда ты видела во мне противника, я, наоборот, специально заставлял тебя нарезать круги по району, периодически бросаясь на перерез. А ведь мог бы просто гнать вперед до самого барьера. Представь, что после следующего приступа ты очнешься без защиты. И тогда я...» «Что? Ремня задашь? Или розгами выпаришь? Может, мне приготовиться заранее? Так сказать, потренироваться, чтобы в нужный момент не разочаровать своего господина?» Я вскочила, яростно убрала кружки, расплескивая чай, переставила тарелку с блинами и легла животом на стол, подставив обалдевшему Власу ягодицы. «Ты что это делаешь?» — нехорошо уточнил он. «Привыкаю быть девочкой для битья. Разве ты не этого хотел? Ты ведь даже ни разу не спросил, а почему, собственно, я сбежала? Тебе плевать. Главное, чтобы я сдалась на твою милость, задавила собственные желания и осталась жить в твоем лесу. По твоим правилам. А раз так, значит, тебя должна обрадовать моя покорность. Наслаждайся». толкать пафосную речь, лежа на животе, было страшно неудобно. Да еще и сыро из-за пролитого чая. Но Власа, кажется, проняло. Правда, не глубоко и ненадолго. Внезапно я услышала, как он усмехнулся. «В эту игру ведь можно играть вдвоем», — сказал он, обходя стол и становясь прямо передо мной. Я вздернула голову и уставилась на его ширинку. Из-за выбранной мною позы поднять взгляд выше не получалось. «Раз уж ты решила пофантазировать на тему того, что тебя ждет, может, я добавлю в твою фантазию немного деталей? Кто знает, возможно, после этого она перестанет быть такой мрачной». Он медленно расстегнул ремень и взялся за пуговицу на брюках. Я тут же подскочила, как ошпаренная. «Ты чего это?» — спросила охрипшим голосом. «Ничего. Всего-навсего хочу снять штаны», — пояснил Влас. «Не надо». У меня во рту внезапно пересохло. Боюсь, моя психика не перенесет такого испытания. Не уверена, что смогу контролировать собственные реакции. Даже сейчас, просто представив себе обнаженного Власа, я как никогда близка к полной капитуляции. «Не надо? Почему? Если ты абсолютно ко мне равнодушна, то тебе нечего бояться, разве нет? Или все-таки допустишь на минуточку, что вовсе не так сильно жаждешь от меня избавиться?» Он самыми кончиками пальцев провел по поверхности стола, не отрывая от меня тягучего, многообещающего взгляда. Я задрожала, готова поклясться, что почувствовала это прикосновение. «Ты по-прежнему хочешь, чтобы я покинул твою квартиру? Ну так выгони меня прямо сейчас», — предложил он пробирающим до мурашек голосом и придвинулся так близко, как только позволяла моя защита. Я невольно вдохнула исходящий от него еле уловимый и безумно приятный запах лесных трав. «Скажи, чтобы немедленно проваливал. Ты дала приглашение, ты можешь и забрать». Он ждал ответа. А я молча смотрела на гладкую загорелую кожу на мускулистой груди и больше всего на свете хотела попробовать ее на вкус. Голова закружилась. «Ну?» — поторопил Леший. Я поняла, что не могу вымолвить ни слова. Леший выдержал долгую паузу, во время которой я продолжала беспомощно на него таращиться, понимая, что проиграла битву задолго до того, как она вообще началась. «Не утруждайся. До скорой встречи, моя гадкая девчонка». Он вышел из кухни. Я прислушалась, дверь никто не открывал. Помедлив, выглянула в прихожую. Его обувь исчезла. Озадачившись, прошла в комнату, где спал Хан, и как раз успела увидеть, как сидящий на перилах балкона Влас прыгает вниз. Судя по всему, на деревья. Его футболка была уже на нем. А вот интересно, если он так легко управляет деревьями и способен с огромной скоростью носиться по городу, значит ли это, что он вовсе не так слаб, как я себе придумала? И, кстати, после отключки я ничего не помню. Точно ли именно я прогнала мясного привратника? Свидетелей, кроме Лешего, не было. Он мог наврать с три короба, чтобы скрыть от меня истинные пределы своих сил. Никак ведь не проверишь. Котенок приподнял голову и сладко зевнул. «Все в порядке?» — сонно уточнил он. «Да, спи», — тихо сказала я. «Кстати, почему ты дрыхнешь не в мягком домике, который тебе купил Денис, а на тумбочке?» «Захотелось», — лаконично пояснил Хан, потянулся, вновь свернулся калачиком и засопел. Собственно, этим словом можно выразить основной жизненный девиз всех кошачьих без исключения. Проша вернулся почти сразу после ухода Власа. Наверное, специально подгадал момент, учитывая его страх перед Лешем. Я к тому времени успела намотать несколько кругов по квартире, попутно размышляя над тем, а есть ли в действительности риск, что во время своего бессознательного состояния я способна пройти сквозь барьер. Дом ведьмы располагался на окраине. Значит ли это, что я сегодня буквально ходила по лезвию ножа? Или все же мое безумное альтер-эго вполне себя осознает, что делать стоит, а что нет? Хотелось бы верить, ибо проверить это пока не представляется возможным. Проша, как обычно, вошел через кухонное окно. Я в это время была в комнате, а когда появилась на кухне, он уже сидел за столом и печально жевал блинчик. Я задумчиво посмотрела на него, на тарелку с блинами, снова на него. Налила себе свежего чая и присела рядом. «Отнес деньги в магазин?» Калавертуш кивнул. «Я думала, ты пойдешь, когда стемнеет, а ты еще засветло ушел. Не хотел оставаться наедине с Власом?» «Угу», — ответил он виновато. А потом, помедлив, уточнил. «Ты не злишься, что я тебя подлечил?» «Но ты же спросил разрешения, как мы договаривались?» — уточнила я строго. «Да», — тихо ответил он, а потом еще тише добавил. «Но я знал, что в таком состоянии ты мне точно разрешишь». «Получается, жульничал?» — хмыкнула я и шутливо погрозила пальцем. «Ладно уж, прощаю. Единственный вопрос. Кто меня раздел?» «Я, конечно». Проша немного приободрился. «Вот ведь интересно. Он чувствует себя виноватым за то, что улучшил мне самочувствие, но совершенно не ощущает вины за то, что снял одежду. Будь на его месте человек, все было бы с точностью наоборот». «Хорошо, хоть догола не разоблачил», — пробормотала я себе под нос. «Я хотел», — простодушно признался Проша. «Глушом ведь ты себя лучше чувствуешь, но когда взялся за трусы, меня кто-то за палец цапнул». Я как раз хотела откусить блинчик, да так и застыла с открытым ртом. «А?» «Я решил, что у тебя ловушка какая-то стоит, чтобы руки никто не распускал», — пожал плечами Проша и сделал хороший глоток чая, пока я пыталась осмыслить услышанное. «Может, тебе померещилось?» — наконец пискнула я. «Нет, это вряд ли», — флегматично покачал головой Калавертыш. «У меня кровь из пальца шла. А еще мне показалось, что у тебя из-под белья что-то вроде родимого пятна или татуировки торчит. Я удивился, что раньше ничего такого не заметил, а потом пятно исчезло». Я не стала его дослушивать. Подскочила и бросилась в комнату к шкафу-купе. Там у меня было зеркало в полный рост. Раздевшись, принялась осматривать тело. Первый осмотр ничего не дал. Никаких посторонних пятен не наблюдалось. Лишь со второго раза я вдруг заметила, что с внутренней стороны бедра что-то мелькнуло. Мелькнуло и исчезло. «Да вот же она!» Возглас заглянувшего в комнату Проши застал меня в интересной позе. Я в раскорячку застыла перед зеркалом, пытаясь рассмотреть что-то неуловимое в районе ягодиц. «Кто она?» «Крыска! Она перемещается!» «Крыска?» — опешила я. «Да, татуировка! Ты ее, наверное, в подворотне подцепила, когда меня спасала». «А зачем?» Мысль о том, что у меня на теле крыса из подворотни, отнюдь не привела меня в восторг. Почему-то захотелось помыться. «Ну, кто вас, леших, знает? Может, ты ее планировала использовать как-нибудь в случае надобности, а потом забыла?» Еще добрых 10 минут, провертевшись перед зеркалом, я сумела ее углядеть. Крыска была совсем небольшой, размером примерно в четверть ладони. Интересно, она такая и есть или при материализации увеличится? Наверное, увеличится. «А где же она пряталась до этого момента, а? Я ведь неоднократно по дому голышом расхаживала». «Ну...» — задумчиво протянул Проша. Мало ли укромных мест на теле. В некоторые ты и не заглянешь без нужды. Так, закрыли тему, — сказала я железным голосом. Надо эту крыску как-то извлечь. Тут я тебе не помощник. Это ваш все лишачьи игры. Может, спросить у... Тут он поймал мой взгляд и быстро исправился. Или оставить все как есть. Разберешься со временем. Кажется, она тебе не мешает. А если кого постороннего и цапнет, то пусть знают, что нечего руки распускать. Мне, признаться, не очень понравился этот план. Я несколько раз попыталась сосредоточиться и мысленно отделить от себя крысу, но ничего не добилась. Пришлось смириться. Но у Власа я помощи просить не стану, хотя он тоже носит татуировки в виде растений. Вот если бы случайно на него наткнуться, то я бы между делом обронила, что по его милости со мной опять творится не весь что. Крысы всякие на теле появляются. Почти уверена, что он подсказал бы, как от нее избавиться. И это, кажется, не будет выглядеть как просьба. В комнату зевая вошел Хан. «Чего шумите?» — спросил он. «Хан!» — оживилась я. «А ты не хочешь прогуляться? Я ведь тебе обещала показать город». «Да!» — обрадовался котенок. «Давно пора!» «Чего это ты решила?» — подозрительно уточнил Проша. «Ничего. Захотелось вдруг пройтись, воздухом подышать. Да и думается мне лучше на ходу. А подумать, знаешь ли, есть над чем. Я не смогла выполнить задание ведьмы, а значит, теперь не видать мне постоянно защиты от Власа. И человеком я стать тоже не смогу. А вдруг это был мой единственный шанс на нормальную жизнь?» «Не пойму, почему ты вообще хочешь стать человеком? Разве плохо иметь лишачьи способности?» — проворчал Проша. «Да другие нечистики только мечтать могут о том, что есть у тебя». «Эх, Проша, не буду скрывать, в нынешнем состоянии есть свои плюсы. Вот только минусов больше. К примеру, вот это». Я выразительно обвела рукой собственное обнаженное тело. «Ведь после возвращения в город я искренне хотела быть только с Денисом и все равно ощущала жгучую потребность дразнить других, совершенно посторонних мужчин. И продолжаю ощущать. Это сильнее меня. А ведь эти мужчины не вызывают у меня никакого плотского желания. Представляешь, как можно жить в таком противоречии с собой?» Проша фыркнул и пожал плечами. «Кажется, он не проникся моими проблемами в должной степени. Нечистик, что с него взять?» «И, кстати, не факт еще, что совет действительно выполнит желание. Может, Ксюша соврала для того, чтобы я помогла с расследованием?» «А вот тут ты не права. Совет и в самом деле очень щепетильно относится к тому, чтобы вознаграждать тех, кто оказывает им услуги. Это одно из их основных правил — никогда не оставаться в долгу», — твердо сказал Проша, воздев вверх когтистый палец. «Хорошо бы», — вздохнула я. На улице уже стемнело, так что я, рискую показаться странноватой, все же в городе никогда не бывает по-настоящему темно, решила сразу надеть футболку наизнанку. На всякий случай. Вдруг кто-нибудь привяжется. А так я раз — и исчезну. Вместе с Ханом. Как показала практика, мой волшебный питомец свободно перемещается на изнаночное пространство вместе со мной. Я взяла самый маленький из имеющихся у меня рюкзаков, затолкала в него старую кофту и уже на нее посадила котенка. Застегнула рюкзак с боков, оставив открытой верхушку, чтобы Хан мог выглядывать оттуда, как с балкона. Двор я миновала поизнанке. Если ректор дежурит где-то поблизости, он снова останется без улова. За день от него накопилось множество пропущенных вызовов. Околдовала, блин, на свою голову. По закону подлости Влас и не думал показываться. И главное, когда его появление совсем не кстати, он тут как тут. А когда ждешь встречи, от пронырливого лешего ни слуху, ни духу. Хан был в полном восторге от прогулки. Он то и дело комментировал увиденное. К счастью, мысленно. Я что-то на автомате буркала в ответ, вроде «ага», «ну да», «бывает». А сама размышляла о том, как проверить, следит за мной Влас или нет. Мягкие сумерки постепенно перешли в густой синий вечер. На улице зажглись фонари. Их теплый свет отражался в лужах. Не так давно прошел дождь. Погода была потрясающая. Тепло, но нет удушливой дневной жары. Прохладный ветерок обдувает. Не только я оценила прелести вечерних прогулок. Мимо несколько раз проходили влюбленные парочки, да целеустремленно проносились велосипедисты. Они не интересовались мной, я — ими. Так что вскоре я и вовсе перестала обращать внимание на окружающих, полностью погрузившись в себя. А зря. «Привет, красавица!» Я рассеянно обернулась и увидела компанию подвыпивших молодых людей. Вообще они не выглядели особенно опасными. Кроме того, с ними была девушка, которая недовольно поглядывала в мою сторону. «Я не знакомлюсь», — равнодушно обронила я и попыталась их обойти. Но один из них заступил мне дорогу, пытаясь заглянуть в глаза. «Не торопись, пупсик, давай пообщаемся». «О, да у нее тут котенок!» — раздался возглас одного из его приятелей позади меня. «Улизну наизнанку, и пусть ломают голову», — уже совсем было решила я. Но тут... «Да отстаньте вы от замухрышки», — сказала девушка. «У нее вон футболка швами наружу, и рюкзак весь потрёпанный, наверное, и кошак лишайный». Я мигом передумала сбегать. Кстати, а почему бы, собственно, не использовать эту ситуацию? Влас увидит, что ко мне пристают какие-то парни и появятся. Если, конечно, он за мной все-таки следит. Я мысленно предупредила Хана о своих намерениях и успокоила, что мы с ним в любой момент можем ускользнуть наизнанку. Он вообще не испугался. Наоборот, грозно предупредил, что в случае чего наложит устрашающие чары, которым научил его Проша. Мне вдруг подумалось, что мой питомец надеялся на что-то подобное, распираемый желанием опробовать новое умение. Поэтому и отвод глаз на себя не наложил. Я повернулась к парням, томно потянулась и одарила их сладкой улыбкой. Они моментально приободрились. Не сказать, что мне понравились их раздевающие взгляды и недвусмысленные улыбочки на лицах, но... «Ну что, парни, променяете вашу шикарную диву на замухрышку с лишайным котом?» — мурлыкнула я. Шикарная дива кинула на меня высокомерный взгляд, уверенная, что за нее заступится. Однако, кажется, она демонстрировала свой стервозный характер сегодня не только мне. «Да запросто! С ней все равно скучно! Все ей не нравится!» — загомонили парни. Одно удовольствие было смотреть на то, как вытянулось ее лицо. «Идиоты!» — прошипела потрясённая предательством дива, чем только укрепила парней в принятом решении. «И вот так целый день», — доверительно сообщил мне блондин, который стоял поблизости. «Но ты ведь не такая. Ты, наверное, ласковая». Он попытался меня приобнять за талию. «Не распускал бы ты щупальца, дружок», — процедила сквозь зубы я, с отвращением отталкивая его руку. «Ну где носит этого Власа? Видимо, его все-таки нет поблизости. Может, он как раз сейчас покинул город, чтобы восстановить силы?» «А то что?» — умильно спросил блондин, облизывая и без того мокрые губы. «А то!» — я задумалась, чем бы таким пригрозить, но тут вдруг долгожданный защитник явился. Да только совсем не тот, которого я ждала. Внезапно рядом затормозила шикарная спортивная тачка, и оттуда выскользнул ректорский сын. «А ну, отошли от нее, твари!» — прорычал он. Парни попятились. Я сначала не поняла, в чем дело, а потом увидела, что в руке у него травмат. Ого! И где достал, интересно? Хотя, учитывая связи его папочки... Дива восхищенно ахнула, пожирая Олега глазами. Ну да, для такой, как она, ректорский сын был, пожалуй, пределом мечтаний. К тому же он очень эффектно появился, как в кино. Судя по всему, Олег и сам чувствовал себя героем фильма. «Тоня, садись в машину!» Сурово прищурившись, велел он. Я едва не хихикнула. Даже его голос стал более басовитым. «Бонд, ты ли это?» — насмешливо уточнила я. «Да ты что, парень, мы же просто общались!» — испуганно загомонили мои ужасные обидчики. «Они и ко мне приставали!» — внезапно подала голос девушка. «Да кому ты нужна?» — с досадой ляпнул блондин. «Дура!» «Алинка, ты обалдела?» — поддержал другой. «Сама навязалась с нами гулять. Обещала подруг привести, а в итоге одна притащилась и ворчала еще всю дорогу, что внимания не уделяют». Они начали переругиваться, а я насмешливо глянула на Олега. «Ты чего примчался? Мне помощь не нужна». «Они к тебе приставали», — нахмурился он. Парни глянули на него с опаской и всей гурьбой пошли прочь, резко передумав со мной знакомиться. Алина задержалась. «Простите», — кокетливо обратилась она к ректорскому сыну. «Вы не могли бы меня подвезти? Уже очень поздно, и мне страшно добираться до дома одной. А я вас как-нибудь отблагодарю». Она облизала губы. «А как же твои товарищи?» — хмыкнула я. «Я не интересуюсь маленькими мальчиками», — гордо ответила Алина, не сводя глаз с Олега. Он же в это время смотрел только на меня. «Мне нравятся настоящие мужчины». «Ну и отлично», — обрадовалась я. «Видишь, Олег, ей, в отличие от меня, нужна твоя помощь, а я домой пойду, пожалуй». «Олег», — благоговейно протянула Алина, словно пробуя имя на вкус. Я зашагала прочь. Разумеется, ректорский сын припустил следом. «Олег!» — жалобно проблеяла ему вслед девушка. Он словно и не заметил. «Тоня, подожди!»